Глава 15. Фигуры на доске. Мы все еще оставались на Дорге, и для этого было сразу несколько причин. Во-первых, я хотел дать своим людям возможность отдохнуть, набраться сил, ведь впереди нас ждет финальная битва, в результате которой все и решится. Либо мы полностью уничтожим сатов, а вместе с ними и большую часть флота Конунга, сможем создать собственное ярлство, если вообще не конунгство или основу для него, либо же проиграем. И что будет в случае, если потерпим поражение, даже думать не хотелось. Так что, быть может, найдя массу причин оставаться на Дорге еще какое-то время, я просто оттягивал решающий момент, не решаясь перейти последнюю черту — точку невозврата. Но, тем не менее, готовился к этому самому моменту как мог. В частности, мы ждали той самой помощи от Владимира Григорьевича. Я очень надеялся, что Тен или Ярл, уже сам не знаю, как его именовать, Вестланда, пришлет мне не просто пару сотен воинов, что, в принципе, тоже неплохо, учитывая, насколько враг превосходит нас сейчас числом, но и нечто... более эффективное. Как я понял, всевозможные требушеты, баллисты, стационарные арбалеты уже неплохо себя показали в обороне города. Так, быть может, Владимир Григорьевич догадался эти самые орудия установить, к примеру, на корабли? Было бы очень неплохо. Помимо ожидания подкрепления, была еще одна причина сидеть на месте. Я выложил на своем канале новое видео, которое было посвящено исключительно обороне Хойты. Очень надеюсь, что видео быстро наберет обороты, а главное, на него обратят внимание те, кто сейчас сидит на Упле. Конечно же, меня очень интересовало количество просмотров на ролике. Это фактически мои деньги, которые я получу. Однако еще я лелеял надежду на то, что мои неприятели, увидев, как мы разбили сатов у себя дома, на Хойте, направят туда карателей. Ну, скажем, 2-3 бойцов, можно даже 5, это для нас тоже не страшно, а мы их перехватим. Именно поэтому мы и ждали развития событий. До Хойте отсюда было рукой подать. Выходить в море пока что было рано. Завтра, не раньше. Загрузимся на корабли, выйдем в море и будем поджидать эскадру, направляющуюся на наш родной остров. И встретим ее прямо на море. Очень бы хотелось получить от Владимира Григорьевича нечто, что нам поможет во время этой самой встречи. Ну а пока... пока бойцы пусть отдыхают. Весь игровой день я то и делал, что выскакивал из игры, чтобы проверить, как ролик набирает просмотры. В целом неплохо. Очень неплохо. Но, если честно, все ждал какого-нибудь комментария, который даст мне понять, что враг уже посмотрел видео и теперь, обуреваемый справедливым гневом, снаряжает корабли. Но, естественно, никаких комментариев вроде «ну теперь тебе конец» или «сейчас мы тебя накажем» я не увидел. Жаль. Очень жаль. Хотя и особых шансов их увидеть, если честно, не было. Какой дурак будет такое писать? Тем более, что среди сатов игроков толком и не было. Но ведь они были среди людей Конунга. И тот же загадочный шаман, уж не Гуков ли? Как бы то ни было, а никаких сигналов я не получил. Зато уже ночью заметил корабли. К сожалению, было слишком темно. Да и корабли не стали подходить к острову. Так что разглядеть, чьи они, не удалось. Я провел всю игровую ночь как на иголках. Еще и Инна, к слову, подкинула мне дров в огонь. Она так и зашла в игру, выбрала северян в качестве своей расы и появилась в игре в роли жены некоего то ли Тена, то ли Ярла. Во время нашего разговора Инна даже слова мне вставить не дала. А ведь я много чего хотел узнать и об ее персонаже, и о том, где именно она находится. Но единственное, что понял... персонаж, который ей достался, совершенно Инне не понравился. Забитая супруга некоего мелкого вождя явно не была пределом ее мечтаний. Все, что я уяснил из ее рассказов, муженек был той еще сволочью, и она вынашивала планы его свержения. Ну что ж, пусть балуется. Из полезного мне удалось узнать от нее то, что остров, на котором она появилась, находится где-то на севере. Черт его знает, у ютландцев она что ли? А может, во владении храма? Возможно, и вовсе на одном из островов Конунга. Как бы то ни было, пусть пока адаптируется. А дальше будем использовать как шпиона, предварительно узнав подробно, кто она, где находится. Жаль, сейчас особо на это времени не было. А вообще, если уж ей удастся действительно устроить мятеж, ее остров можно будет сделать плацдармом для наших войск. В конце концов, разбить сатов — это полдела. Далее ведь нужно что-то решать и с самим конунгом, ютландцами. Идея стать конунгом всего севера мне пришлась очень даже по душе. Короче, перед тем, как покинуть Реал, я дал Инне кучу заданий. Узнать, где именно она оказалась в игре, в каком ярлстве, на каком острове, сколько у них там воинов и... И уже по имеющимся данным будет уточняющие вопросы задавать и ставить новые цели. В очередной раз, заскочив в игру, я обнаружил, что небо начинает сереть. Близилось утро. Корабли, стоявшие на рейде, оказались таки кораблями Вестланда, то бишь Владимира Григорьевича. А привезли они... Фу, моему восторгу прямо не было предела. Прибыло всего 5 кораблей, однако все они были не только вооружены теми самыми орудиями, которые были установлены на стенах Слоагена, разве что чуть меньшими по размерам, но еще и привезли орудия дополнительные, которые можно было поставить на других моих кораблях. Тут имелись баллисты, выстрел из которых почти наверняка пробьет борт вражеского корабля. Катапульты, или скорее даже нечто вроде трибушетов, вот только орудия, что были у нас, предназначены вовсе не для метания обычных камней. Владимир Григорьевич прислал и снаряды к этим самым трибушетам. Нечто вроде шаров с длинным фитилем снаружи. Снаряд требовалось поджечь, предварительно уложив на пусковую платформу, а затем пустить во врага. Добравшись до цели и ударившись в любую преграду, шар разлетался. Его содержимое разливалось и тут же загоралось от того самого фитиля. Либо же это содержимое воспламенялось еще в полете, если фитиль сгорал на лету. И тогда снаряд взрывался в воздухе, осыпая врага осколками и огнем, падающим с неба. Короче говоря, Владимиру Григорьевичу удалось создать нечто, пусть и отдаленно, но напоминающее греческий огонь. Похоже, вражескому флоту придется нелегко, столкнувшись с нами. Впрочем, еще нужно попасть по кораблю противника, с чем у нас явно могли быть проблемы. Для этих целей прибыло и 2 дюжины специалистов, мастера, занимающиеся установкой орудий, опытные канониры, уже на глаз способные попасть куда надо, получившие боевую закалку и навыки на стенах Слоагена. Что ж, надеюсь, с их помощью эти орудия смогут нанести вражинам максимально возможный ущерб. Ах да, чуть не забыл. О моей давней идее и задумке Владимир Григорьевич тоже не забыл. Так называемые Чокону были им созданы заново в этом мире. Надо сказать, до оригинала они не дотягивали. В том смысле, что таскать их в руках и стрелять из этих монстров было попросту невозможно. Слишком уж громоздкие. Зато если установить их на кораблях... Многозарядные арбалеты могли наделать много бед. К примеру, прорядить команду вражеского корабля раньше, чем те успеют добраться до корабля нашего. Оценив все, что мы получили, я тут же приказал приступать к установке орудий. А уже этим вечером наш флот вышел в море и направился к Хойте. Жаль, начало темнеть, и пробные стрельбы мы провести не успели. Ну что ж, проведем утром. Испытания-то мы провели, но совсем не так, как я ожидал. Едва только начало светать, наши наблюдатели принялись кричать, указывая руками куда-то в сторону открытого моря. Там, далеко на горизонте, я смог разглядеть паруса далеких кораблей. И паруса эти были окрашены в цвета конунга Сигурда. Так, вышли мы, выходит, вовремя. А еще, получается, мои видео так и смотрели враги. Уж слишком точно совпало по времени появления их флота. Ну что же, представляю, что с ними станет, когда я опубликую 2-й ролик. Наши корабли развернулись и поплыли навстречу противнику. Я намеревался дать бой в море. В конце концов, моя армия состоит из воинов и моряков, ну а на кораблях вражеского флота таких мало. Большая часть — груз сатов. Они не умеют работать веслами так, как мы. Не умеют управлять драккарами. Море для них совершенно непривычно. И единственное, в чем они смогут быть полезными, непосредственно бой, когда оба драккара и наш вражеский сойдутся бортами. Вот только я намеревался такие ситуации не допустить. Первый же залп из 2 трибушетов заставил следить за полетом снарядов, затаив дыхание. Однако, как оказалось, были пущены вовсе не горючие смеси, а обычные камни, более-менее схожие по весу со снарядами. Канониры с Вестланда лишь пристреливались. 2-й залп уже был, так сказать, боевым. Один из запущенных снарядов упал всего в нескольких метрах от носа вражеского драккара, а вот 2-й... Только что враги шли под парусами, грозно хмуря брови и сжимая оружие, До наших кораблей и до непосредственного столкновения было еще далеко, но тут высоко в небе появляется странный шар, стремительно падающий прямо на их корабль. Снаряд рухнул на палубу. Моментально вспыхнул огонь, с каждой секундой охватывающий все больше и больше пространства, разгорающийся все сильнее и сильнее. И минуты не прошло, как вражеский драккар уже полыхал, как свечка. Люди прыгали с его борта прямо в волны. Часть из них, видимо, те, на чью одежду попала адская смесь из снаряда, сами горели и вопили, мечась по кораблю, пока либо сами не падали в воду, либо их не сталкивали туда. Остальные вражеские корабли резко сбавили ход, обходили горящего собрата по большой дуге, словно боясь близко к нему подойти. Из-за подобных маневров часть кораблей словно бы сбилась в кучу, и это не прошло незаметно для наших канониров. Требушеты захлопали со всех сторон, пуская снаряды в сторону стоящих рядом суден. В небо уходило и по десятку шаров. Уж не знаю, сколько из них попало в цель, но явно немало. Огонь то и дело вспыхивал тут и там. Даже на такой дистанции до нас доносились крики несчастных, получавших ожоги, горевших заживо. Минуты три этого обстрела, и группа вражеских кораблей превратилась в один огромный костер. Огонь охватил драккары от носа и до кормы. Языки пламени поднимались, как иногда казалось, выше мачт. Более страшным было то, что горели и паруса на этих самых мачтах. А уж когда на одной из мачт от жара лопнула веревка, и парус завалился просто на корабль... Не думаю, что там кто-то выжил. Упавший парус будто бы добавил жара, заставил огонь яростно схватиться за него, пожирать его с небывалой жадностью. С момента нашего столкновения, начала обстрела, прошло не более 5 минут, а вражеского флота как такового уже не было. Жалкие 2 драккара с неистовым упрямством приближались к нам. Однако что они могли сделать? Тем не менее, вступать в бой, устраивать абордажные схватки я не собирался. Часть наших кораблей по моему приказу начали обходить оставшиеся вражеские судна по большому кругу, словно бы беря их в тиски. Те наши корабли, которых враги выбрали как свои цели, повернулись бортами, не спеша, но постоянно набирая скорость, двинулись вперед, словно подманивая врага, но при этом готовые в любой момент уйти. Улизнуть. Когда дистанция была достаточной, один из инструкторов-канониров кивнул мне, давая понять, что можно приступать. Мы с ним заняли 2 орудия. Он громоздкую баллисту, ну а я тот самый аналог Чоконну, многозарядный арбалет. Первым выстрелил канонир. Стрела, или уж скорее копье, если учитывать размеры, угодила в нос драккара, чуть выше уровня воды. Ватерлинии, если это можно было так назвать, и теперь при каждом нырке драккар набирал воду. Каждая новая волна замедляла его, а сам он просаживался все сильнее. Его экипаж судорожно выгребал воду, вот только помочь это ничем не могло. Лишь отсрочило немного и неизбежное. Я же подлил еще масла в огонь, принявшись осыпать их болтами из арбалета. Всего это диковинное устройство в обойме вмещало 10 болтов. Казалось бы, всего ничего. Но учитывая, что в этом мире ничего, кроме луков с дальнобойного оружия, не было, а арбалеты были лишь на зачаточном уровне, являлись громоздкими, неудобными, крайне неточными и недальнобойными, то Чоконну можно было поистине назвать венцом инженерной мысли, самым современным и мощным оружием, абсолютным оружием, учитывая его пробивающую мощь, а она была велика. Несмотря на довольно-таки приличную дистанцию, 50 метров, не меньше, болты били точно, и при этом с легкостью пробивали не только человеческую плоть, но и кольчугу. Щиты спасали ситуацию, да вот только имели их лишь воины Конунга. Саты могли только пригибаться ближе к палубе, надеясь, что конкретно им не прилетит. Но прилетало. Причем я видел точно, как одного из них болтом прямо прибило ко второму. Ни хрена себе мощь у этих арбалетов! Когда я отстранился, мой помощник тут же вытащил пустую обойму, поставил вместо нее новую, в которой имелись болты, сам же принялся снаряжать пустую. Да, скорострельность была приличная. За минуту я умудрился выпустить целых 23 болта. Специально отсчитывал секунды. И это с учетом перезарядки. Даже 2. Если Владимир Григорьевич сможет придумать Чоконну чуть меньших размеров, такой, какой можно будет держать в руках любому из моих бойцов, то стать конунгом всего Севера не составит труда. Более того, можно будет задуматься над тем, чтобы отхватить часть территорий и на континенте, а то чего они? Многострадальный дракар врага наконец зачерпнул воды столько, что уже не смог вынырнуть. Лишь носовая фигура, частично возвышающаяся над волнами, какое-то время сопротивлялась. Но затем и она ушла под воду. Корма корабля резко вздыбилась, люди посыпались за борт, либо же отчаянно цеплялись за все, что только можно было, пытаясь остаться на гибнущем корабле, но все было напрасно. Медленно, непреклонно, он погружался все сильнее. Мы же, совершенно его игнорируя, занялись вторым и уже последним из всего флота дракаром. Там люди уже поняли, что обречены. Пытались развернуть корабль, сбежать, но было слишком поздно. Очередной выстрел из баллисты угодил много выше борта. То ли стрелок так промахнулся, то ли специально так целил, развлекаясь. Как бы то ни было, а длинное копье, снаряд, пущенный баллистой, угодил в одного из сатов и, проткнув его насквозь, утащил за собой, в воду. Я же начал обстреливать из чокуну, стараясь выцепить не столько сатов, сколько людей конунга. Те бестолково метались по палубе, пытаясь повернуть парус, развернуть судно. Не помогло. Я один за другим принялся их методично расстреливать, и уже к концу третьей обоймы практически никого на борту не осталось, кроме сатов. Ими занялись наши лучники, чей корабль как раз проходил с другого борта вражеского драккара. Стреляли залпами, как и положено. Целые облака стрел поднимались над нашим кораблем, плыли к вражескому и падали на головы беззащитных сатов. Трех залпов хватило, чтобы выбить всех, кто там был. Судя по доносившимся крикам и всхлипам, выжившие были, но вот оставшегося после наших обстрелов невредимым — ни одного. Наш корабль подошел к вражескому. Бойцы забросили крюки, намертво сцепив оба дракара, а затем перепрыгнули через борта. Принялись наводить порядки. Особо не нежничали. Трупы за борт, раненых либо добить и туда же, либо сразу за борт. Северяне считали сатов за зверей и обходились с ними соответствующе. Спустя несколько минут вражеский драккар был зачищен. Что ж, отличная битва. Мы не только разбили на голову врага, но еще и смогли захватить целый корабль. Можно было бы и больше, но... Нужно протестировать артиллерию, опробовать ее в бою, показать нашим, на что она способна и чего от нее ждать. А еще, как уже говорил, я не хотел терять своих людей. Сегодняшний бой в этом плане был просто идеальным. Ни одной потери с нашей стороны. Разве что один юнец, присоединившийся к нашему воинству на Ирбу, умудрился поскользнуться на мокрой палубе и расквасил себе нос. Похоже, пора еще немного раззадорить врага. Заброшу-ка я на канал видео, как мы разгромили сатов на этом самом Ирбу. Дорги оставлю на десерт. Быть может, враг снова поведется и пришлет еще одну эскадру. Было бы неплохо развести ее точно так же, как эту. Еще немного, и, по моим подсчетам, численность вражеской армии перестанет быть опасной. Тогда разгромить их нам будет не только по силам, но еще и сами мы не понесем больших потерь. Как и прежде, во главе всего передо мной стоял вопрос сохранения своей армии. Без нее все мои планы не имеют шансов на воплощение в жизнь.